Домашняя аудиостудия «Харитонов и сын». «Черная среда» и заговор Гальдера против Гитлера. День 28 сентября «Черная среда» еще только занимался, а Берлин, Прага, Лондон и Париж уже были охвачены мрачными настроениями. Война казалась неизбежной. «Вряд ли можно и сейчас избежать большой войны», записал Йодль слова Геринга, сказанные утром. Она может продолжаться 7 лет, и мы ее выиграем. В Лондоне полным ходом шло рытье траншей, эвакуация школьников, больниц. На парижских вокзалах поезда брали штурмом на дорогах, ведущих из столицы, образовались пробки. Аналогичную картину можно было наблюдать на западе Германии. В 2 часа дня истекал срок Годесбергского меморандума, и ничто еще не говорило о том, что его требования будут приняты Прагой. Однако активность на Вильгельмштрассе возросла. Туда то и дело приезжали послы Франции, Англии и Италии, но население об этом не знало, как не знали об этом и многие генералы. Для некоторых из них, в том числе для Гальдера, начальника генерального штаба, настало время выполнить намеченный план и сместить Гитлера, не дав ему втянуть Фатерланд в большую войну, которую, как они предчувствовали, Германия проиграет. Весь сентябрь заговорщики, согласно показаниям тех, кто остался жив, тщательно разрабатывали план. Генерал Гальдер поддерживал тесные контакты с полковником Остером и с его шефом в Абвере, адмиралом Канарисом, который сообщал ему обо всех предпринимаемых Гитлером в области политики шагах, а также знакомил с донесениями разведки. Как известно, заговорщики предупредили Лондон о том, что Гитлер намерен напасть на Чехословакию в конце сентября, и просили правительство Британии недвусмысленно дать понять, что в случае нападения Германии на Чехословакию Англия совместно с Францией откроет военные действия. В течение нескольких месяцев генерал фон Вицлебен, командующий Берлинским военным округом, который должен был выделить войска для переворота, испытывал некоторые колебания. Он подозревал, что Лондон и Париж тайно предоставили Гитлеру свободу действий на Востоке и, следовательно, не вступят в войну за Чехословакию. Точка зрения, которую разделяли некоторые генералы и усиленно пропагандировали Гитлер с Риббентропом. Если это было правдой, то с точки зрения таких генералов, как Вицлебен и Гальдер, переворот с целью свержения Гитлера терял всякий смысл. На данном этапе они стремились свергнуть фюрера, чтобы избежать участия Германии в большой войне, которую она была не в состоянии выиграть. Однако опасности большой войны уже не существовало, если Чемберлен собирался отдать Гитлеру то, что он требовал от Чехословакии без войны. Отпадала ей необходимость свергать фюрера. Чтобы разобраться в позиции Англии и Франции, полковник Остер и Гизевиус организовали встречу Гальдера и фон Вицлебена с Шахтом, который в военных верхах не только высоко котировался, как человек, финансировавший перевооружение Германии, и до сих пор оставался членом кабинета, но и считался, помимо всего прочего, специалистом по Англии. Шахт уверил собравшихся, что Англия будет воевать, если Гитлер предпримет вооруженное нападение на Чехословакию. Эрих Корт, один из заговорщиков, сотрудник Министерства иностранных дел, поздно вечером 13 сентября узнал, что Чемберлен готов немедленно прибыть самолетом для поисков мирного способа урегулирования чешского кризиса. Это сообщение посеяло ужас в среде заговорщиков. Они полагали, что с партийного съезда в Нюрнберге Гитлер вернется в Берлин, и планировали организовать путч тогда же или на другой день. Но фюрер в столицу не вернулся. Вместо этого он уехал в Мюнхен, а оттуда 14 сентября в Берхтесгаден, где ждал британского премьера, который собирался прибыть на следующий день. В ужас заговорщиков повергли два обстоятельства. Во-первых, их план мог быть реализован только при условии, если бы Гитлер находился в Берлине. Во-вторых, некоторые заговорщики, как и англичане, полагали, что Чемберлен летит в Берхтесгаден с целью предупредить Гитлера. чтобы он не повторял той ошибки, которую совершил Вильгельм II в 1914 году, и чтобы сообщить, как поступит Англия в случае германской агрессии. Но Корт знал кое-что еще. Он видел текст срочного послания Чемберлена Гитлеру, в котором премьер-министр объяснял, что хочет увидеться с Гитлером, чтобы постараться найти мирные способы решения проблемы. Более того, он видел телеграмму своего брата Теодора Корта, советника немецкого посольства в Лондоне, датированную тем же днем, в который тот заверял, что премьер готов поддержать все требования Гитлера относительно Судетской области. «Это нанесло, — пишет Корт, — сокрушительный удар по нашим планам. Было бы абсурдно устраивать путч и свергать Гитлера в тот момент, когда британский премьер прибывал в Германию, чтобы обсудить с ним проблему мира во всем мире». Между тем, вечером 15 сентября, согласно воспоминаниям Эриха Корта, Пауль Шмидт, тоже участник заговора, который, как известно, исполнял обязанности переводчика и был единственным очевидцем встречи Гитлера с Чемберленом, сообщил Корту о намерении фюрера захватить всю Чехословакию и о выдвинутых им Чемберлену непомерных требованиях в надежде, что они будут отклонены. После такого сообщения настроение у заговорщиков поднялось. В тот же вечер Корт поведал об этом полковнику Остеру, после чего было решено привести план в исполнение, как только Гитлер приедет в Берлин. «Но прежде, — сказал Остер, — необходимо заполучить птичку в берлинскую клетку». Птичка прилетела в клетку из Годесберга по окончании переговоров вечером 24 сентября. К утру черной среды, 28 сентября, Гитлер находился в Берлине уже около 4 дней. 26-го он сжег все мосты во время своего выступления в Спортпаласте, а 27 сентября отправил Вильсона назад в Лондон с пустыми руками. Британское правительство отреагировало мобилизацией флота и предупреждением, посланным в Прагу о близящемся нападении Германии. В течение этого дня, как известно, он отдал приказ ударным частям занять рубежи на чешской границе и быть готовым к действиям 30 сентября, то есть через 3 дня. Чего же ждали заговорщики? Все условия, которые они сами для себя определили, были соблюдены. Гитлер прибыл в Берлин. Он намеревался начать войну. Он назвал дату нападения на Чехословакию, 30 сентября. Нужно было немедленно организовать путч, иначе свергать диктатора и предотвращать войну оказалось бы поздно. Корт заявляет, что 27 сентября заговорщики определили точную дату действий, 29 сентября. Гизевиус в своих показаниях, данных в Нюрнберге, а позднее в своей книге, утверждает, что генералы Гальдер и Вицлебен хотели действовать немедленно, то есть 28 сентября, после того, как накануне вечером получили высокомерное письмо Гитлера, в котором он предъявлял оскорбительные требования Чемберлену. Остер получил копию этого высокомерного письма поздно вечером, 27 сентября, пишет Гизевиус, а утром 28 сентября отнес его Вицлебену. Вицлебен отправился с письмом Гальдеру. Теперь, наконец, начальник генерального штаба имел желаемые доказательства того, что Гитлер не блефовал, а действительно стремился к войне. По щекам Гальдера текли слезы негодования. Вицлебен настаивал, что пришло время действовать. Он уговорил Гальдера встретиться с Браухичем. Вскоре Гальдер вернулся и сказал, что у него хорошие новости. Браухич также возмущен и, вероятно, присоединится к путчу. Напрашивается предположение, что в письме при переписывании появились добавления или генералы неверно поняли его смысл. Ведь составлено оно было в таких умеренных тонах, изобиловала обещаниями вступить в переговоры с Чехословакией относительно деталей, даже предоставить ей формальные гарантии, казалось, дышала жаждой примирения, побуждая Чемберлена не оставлять своих попыток, что премьер-министр немедленно дал телеграмму Гитлеру с предложением созвать конференцию великих держав для обсуждения деталей и одновременно Муссолини с просьбой поддержать его это предложение. Об этой попытке умиротворения, сделанной в последнюю минуту, генералы могли и не знать, но фон Браухич, будучи главнокомандующим сухопутными войсками, вероятно, о чем-то догадывался. Согласно Гизевиусу, Вицлебен позвонил Браухичу из кабинета Гальдера, сообщил, что все готово, и просил его возглавить восстание. Но главнокомандующий дал уклончивый ответ. Он сказал Гальдеру и Вицлебену, что сначала поедет в канцелярию фюрера, чтобы убедиться, верно ли разобрались в ситуации генералы. Гизевиус пишет, что Вицлебен поспешил в свой штаб. Гизевиус взволнованно прокричал. Он. Время пришло. В 11 утра 28 сентября на столе у Корта зазвенел телефон. Звонил Чиано из Рима. Он хотел срочно переговорить с министром иностранных дел Германии Риббентропа. Риббентропа на месте не оказалось. Он находился в рейхсканцелярии, и итальянский министр иностранных дел попросил соединить его с послом Бернардо Аталика. Немцы подслушали этот разговор и записали. Оказалось, что говорить собирался не зять Муссолини, а сам Муссолини. Муссолини. «Это говорит Дуччи. Вы слышите меня?» Аталика. «Да, я вас слышу». Муссолини. «Просите канцлера немедленно вас принять. Передайте ему, что британское правительство через лорда Перта...» Примечание автора. Это британский посол в Риме. «Просил меня быть посредником в решении судетского вопроса. Разногласия очень незначительны. Передайте канцлеру, что я и фашистская Италия на его стороне. Конечно, он сам будет принимать решение, но скажите ему, что я за то, чтобы принять предложение англичан. Вы слышите меня?» Аталика. «Да, я вас слышу». Муссолини. «Поторопитесь». Задыхаясь с красным от волнения лицом, так описывает эту сцену переводчик Шмидт, посол Аталика прибыл в канцелярию, где узнал, что у Гитлера в кабинете уже находится посол Франции. Господину Франсуа Пансе нелегко было туда пробиться. Накануне поздно вечером Бонне и французский министр иностранных дел, вознамерившись превзойти Чемберлена, позвонил своему послу в Берлине и приказал при первой возможности встретиться с Гитлером и предложить французский план оккупации Судетской области, который был гораздо щедрее английского. Если в предложениях премьер-министра, переданных Гитлеру в 11 вечера 27 сентября, оккупации до 1 октября подлежала зона 1, территория крошечного анклава, то по французскому плану до 1 октября оккупации подлежали три большие зоны, почти все территории, о которых шла речь. Это было заманчивое предложение, но французскому послу стоило больших трудов довести его до сведения Гитлера. 28 сентября в 8 часов утра он попросил по телефону аудиенции у канцлера. Не получив до 10 часов утра ответа, он спешно направил к немецким генералам своего военного атташе, чтобы тот сообщил им о предложении, которое никак не мог передать сам посол. Он даже призвал на помощь английского посла. Сэр Невил Гендерсон, готовый услужить всем, кто стремился предотвратить войну, позвонил Герингу. Фельдмаршал пообещал, что постарается организовать встречу. Гендерсон, в общем-то, старался для себя, так как ему было велено представить Гитлеру окончательное обращение премьер-министра, то самое, которое Чемберлен составил накануне вечером. В нем он уверял Гитлера, что тот сможет добиться всего, чего хочет, очень быстро, не прибегая к войне, и предлагал созвать конференцию великих держав для разработки деталей. Гитлер принял Франсуа Пансе в 11:15 утра. Канцлер был напряжен и нервничал. Французский посол склонял его принять французские предложения, чтобы спасти Европу от войны. При этом он размахивал карты, где были отмечены большие куски чешской территории, которую главная союзница Чехословакии преподносила Гитлеру на блюдечке. Несмотря на отрицательные, по словам Франсуа Пансе, комментарии Риббентропа, Гитлер был приятно поражен, особенно, как отмечает Шмидт, картой, на которой были обозначены щедрые подношения. В 11:40 встреча неожиданно прервалась. Вошел курьер и сообщил, что прибыл посол Аталика со срочным посланием от Муссолини. Гитлер и Шмидт вышли из кабинета, чтобы встретиться с запыхавшимся итальянцем. «У меня для вас срочное послание от Дуччи», — прокричал Аталика хриплым голосом, едва войдя в комнату. Вручая послание, он передал, что Дуччи умоляет Гитлера повременить с мобилизацией. По рассказам Шмидта, единственного оставшегося в живых очевидца этой встречи, именно тогда было принято решение о мире. Наступил полдень, до истечения срока ультиматума, предъявленного чехом, оставалось 2 часа. «Передайте Дуччи», — ответил Гитлер Аталика с заметным облегчением, — «что я принимаю его предложение». Напряжение начало спадать. Вслед за Аталика и Франсуа Пансе к Гитлеру прибыл посол Гендерсон. «По просьбе моего друга и союзника Муссолини», — сказал Гитлер Гендерсону, — «я отложил мобилизацию на 24 часа. Свое решение по другим вопросам, в частности по вопросу о созыве конференции держав, он обещал сообщить после того, как посоветуется с Муссолини». Начались продолжительные телефонные переговоры между Римом и Берлином. Шмидт уверяет, что однажды 2 фашистских диктатора вели непосредственные переговоры. За несколько минут до истечения срока ультиматума Гитлер принял решение и распорядился быстро заслать приглашение главам правительств Англии, Франции и Италии встретиться с ним в Мюнхене завтра в полдень для обсуждения чешского вопроса. Ни в Прагу, ни в Москву приглашение не послали. Посчитали, что Россию, одного из гарантов целостности Чехословакии, в случае нападения на нее Германии, допускать на конференцию нецелесообразно. Чехословакию не пригласили присутствовать даже во время подписания ей смертного приговора. В своих воспоминаниях Невилл Чемберлен главную роль в умиротворении отводит Муссолини. В этом его поддерживают большинство историков, писавших о данном периоде истории Европы. Это явное преувеличение. Италия была самой слабой из великих держав, а ее военная мощь настолько незначительна, что немецкие генералы, как видно из документов, относились к ней с юмором. Германия принимала в расчет только Англию и Францию. И именно британский премьер-министр с самого начала вознамерился убедить Гитлера в том, что он сможет получить Судетскую область, не прибегая к войне. Чемберлен, а не Муссолини, сделал возможным Мюнхен, сохранив такой ценой мир ровно на 11 месяцев. Во что обошелся этот его подвиг стране, союзникам и друзьям, мы выясним позднее. Но с любой точки зрения последствия оказались ужасающими. Без 5:30 в черную среду, которая уже не казалась такой черной, как утром, британский премьер-министр в палате общин начал свою речь, в которой давал детальный отчет о чешском кризисе, о своей роли и о роли правительства в его урегулировании. Положение, которое он обрисовал, все еще оставалось неустойчивым, но улучшилось. Муссолини сказал, он смог уговорить Гитлера отложить мобилизацию на 24 часа. В 4:15, когда Чемберлен, проговорив 1:20, готовился закончить свою речь, его прервали. Сэр Джон Саймон, лорд казначейства, вручил ему записку, которая была передана на переднюю скамью министров лордом Галифаксом, занимавшим место на галерее пэров. «Какое бы мнение благородные члены палаты не имели о сеньоре Муссолини, — говорил Чемберлен, — я верю, что каждый приветствует его мирный жест». Здесь премьер-министр остановился, заглянул в записку и улыбнулся. «Это не все. У меня есть еще что сказать палате. Господин Гитлер приглашает меня встретиться с ним в Мюнхене завтра утром. Он пригласил тут также сеньора Муссолини и месье Даладье. Сеньор Муссолини приглашение принял. Не сомневаюсь, что и месье Даладье его примет. Излишне говорить, какой будет мой ответ». Действительно, об этом излишне было говорить. Древнее здание матери парламентов сотряслось от массовой истерии, которую в этих стенах не приходилось наблюдать за всю историю его существования. Собравшиеся громко кричали, подбрасывали в воздух свои бумаги, многие плакали. И в этот момент, перекрывая весь этот шум, раздался чей-то голос: «Благодарим тебя, Боже, за нашего премьер-министра». Ян Масарик, чешский посол, сын основателя Чехословацкой республики, наблюдал за всем этим из дипломатической галереи и не верил собственным глазам. Позднее он нанес визит премьер-министру и министру иностранных дел на Даунинг-стрит, чтобы узнать, будут ли приглашены в Мюнхен представители его страны, приносящие такую жертву. Чемберлен и Галифакс ответили, что не будут, так как Гитлер этого не потерпит. Масарик смотрел на двух благочестивых англичан и с трудом сдерживал себя. «Если вы принесли в жертву мой народ, чтобы сохранить мир, — сказал он, наконец, — то я первый буду аплодировать вам. Но если нет, джентльмены, то пусть Бог спасет ваши души». А что же заговорщики? Генерал Гальдер, генерал фон Вицлебен, Шахт, Гизевиус, Корт и другие. Ведь еще до полудня того рокового дня они, по словам Вицлебена, считали, что время настало. Ответить можно их же словами, но сказанными гораздо позднее, когда все было кончено, и они стремились доказать всему миру, будто всегда выступали против Гитлера и его безумной политики, способствовавшей превращению Германии после долгой и жестокой войны в руины. Они заявляли, что Невилл Чемберлен просто негодяй. Согласившись приехать в Мюнхен, он заставил их в последнюю минуту отменить план свержения Гитлера и нацистского режима. 25 февраля 1946 года, когда долгий Нюрнбергский процесс уже близился к концу, генерала Гальдера допрашивал в частном порядке капитан Сэм Харрис, молодой юрист из Нью-Йорка, работавший тогда в составе американского обвинения. В тот день, 28 сентября, в полдень, ко мне в кабинет зашел Вицлебен. Мы обсудили положение дел. Он хотел, чтобы я отдал приказ действовать. Мы обсудили, сколько ему понадобится времени и так далее. Во время нашего разговора пришло известие о том, что британский премьер-министр и французский премьер согласились приехать к Гитлеру для дальнейших переговоров. Это произошло в присутствии Вицлебена. Тогда я отменил приказ, так как полученные новости лишали наш план всякого успеха. Мы были абсолютно уверены в успехе, но вот приехал Чемберлен и одним махом ликвидировал опасность возникновения войны. Час для переменения сил так и не настал. Оставалось ждать более подходящего случая. Если я правильно вас понял, вы утверждаете, что не прилети Чемберлен в Мюнхен, вы бы привели свой план в исполнение, и Гитлер был бы свергнут, уточнил капитан Харрис. «Могу только сказать, что мы привели бы планы в исполнение, — ответил Гальдер, — а увенчался бы он успехом, не знаю. Доктор Шахт и в показаниях, данных в Нюрнберге, и в своих послевоенных книгах, преувеличивавший собственную роль в заговорах против Гитлера, тоже обвиняет в провале плана 28 сентября Чемберлена. Дальнейший ход истории наглядно показал, что первая попытка государственного переворота под моим и Вицлебеном руководством была единственной, которая действительно могла бы стать поворотным пунктом в истории Германии. Только этот переворот планировалось предпринять в удобный момент. Осенью 1938 года еще можно было рассчитывать на то, что Гитлер предстанет перед Верховным судом. Все последующие попытки избавиться от него были сопряжены с покушением на его жизнь. Я подготовил переворот в удобное время и обеспечил ему 100% успех. Но история рассудила иначе. Вмешательство иностранных государственных деятелей явилось фактором, который я не мог предусмотреть. Приступили бы к действиям Гальдер и Вицлебен, если бы Чемберлен не прилетел или нет, ответить на этот вопрос категорично не представляется возможным. Если учесть настроение этих генералов в тот момент и предположить, что они стремились свергнуть Гитлера не с целью положить конец тирании и террору, а чтобы избежать войны, которую опасались проиграть, то можно согласиться, что они привели бы свой план в исполнение, если бы не состоялась встреча в Мюнхене. Пока мы не располагаем информацией о том, насколько хорошо был организован заговор, насколько готовы были войска, насколько Гальдер и Вицлебен были близки к тому, чтобы отдать приказ к выступлению. Все, чем мы располагаем, это утверждение горстки участников заговора, которые после войны всеми силами старались доказать свою оппозиционность национал-социализму. В их показаниях и в том, что они написали свою защиту, много противоречий и несоответствий. Если, как утверждают заговорщики, они действительно готовы были осуществить свой план, то поездка Чемберлена в Мюнхен, конечно, выбивала у них почву из-под ног. Однако вряд ли генералы смогли бы арестовать Гитлера и судить его как военного преступника, когда было очевидно, что ему вот-вот удастся совершить крупные завоевания, не прибегая к войне. Впрочем, среди массы неясностей один момент не вызывает сомнений. И в этом доктор Шахт прав. Другого такого случая свергнуть Гитлера, положить конец Третьему Рейху, спасти Германию и весь мир от войны немецким заговорщикам не представилось. Немцы, если такое обобщение допустимо, имеют слабость, они очень любят обвинять в своих неудачах иностранцев. Ответственность Чемберлена и Галифакса, Даладье и Боне за Мюнхен, а следовательно и за все катастрофические последствия Афомна, но у них есть хотя бы частичное оправдание за то, что они не прислушались достаточно серьезно к предупреждениям группы мятежных немцев, военных и гражданских, которые ранее ревностно служили Гитлеру. Они сами, или, по крайней мере, их советники в Лондоне и Париже, могли припомнить факты из недавней истории Германии. Армия помогла прийти к власти бывшему ефрейтору-австрийцу. Армия радовалась представившейся возможности перевооружиться. Армия не возражала против уничтожения свободы личности при национал-социализме. Армия ничего не сделала, когда был убит генерал фон Шлейхер, или когда был отправлен в отставку по сфабрикованному обвинению генерал фон Фрич. Еще совсем недавно армия активно участвовала в акте насилия над Австрией, предоставив для этого войска. Поэтому какой бы ни была вина архиумиротворителей из Лондона и Парижа, она, безусловно, велика. Факт остается фактом. Немецкие генералы и их гражданские соратники по заговору не смогли выступить в нужный момент. Капитуляция в Мюнхене 29-30 сентября 1938 года. В маленьких кафе баварской столицы Гитлер начинал свою политическую деятельность. В Мюнхене он потерпел фиаско во время пивного путча. Теперь он в качестве победителя встречал здесь глав правительств Англии и Франции. Было 12:30 29 сентября. В тот день рано утром он отправился в Куфштейн, город на бывшей австро-германской границе, чтобы встретить Муссолини и договориться о совместных действиях во время конференции. По пути в Мюнхен Гитлер пребывал в воинственном настроении и по карте объяснял Дуче, как он намерен ликвидировать Чехословакию. Или переговоры, которые должны начаться сегодня, пройдут успешно, или он вынужден будет прибегнуть к оружию. Чиано, присутствовавший при этом, вспоминает, что Гитлер добавил: «Наступит время, когда нам придется бок о бок сражаться против Франции и Англии». Муссолини согласился. Чемберлен не предпринял аналогичной попытки, не искал встречи с Даладье, чтобы выработать политику противостояния двух западных демократий двум фашистским диктаторам. Многим из нас, кто общался с английской и французской делегациями, стало ясно: Чемберлен прибыл в Мюнхен в полной уверенности, что никто, ни чехи, ни даже французы, не будут препятствовать его скорейшей договоренности с Гитлером. Примечание автора. Накануне в 6 часов 45 вечера Чемберлен направил официальное послание президенту Бенешу, в котором сообщал о встрече в Мюнхене. Он писал: «Я буду во всем иметь в виду интересы Чехословакии. Я еду туда, в Мюнхен, с намерением попытаться найти компромисс между позициями чешского и немецкого правительств». Бенеш немедленно ответил: «Я прошу ничего не предпринимать в Мюнхене, пока не будет выслушана Чехословакия». Что касается Даладье, весь день пребывавшего словно в оцепенении, то вряд ли стоило его остерегаться. Но премьер-министр решил все-таки не рисковать. Переговоры, начавшиеся в 12:45 в так называемом фюрерхаусе на Кёнигсплац, проходили спокойно и скорее напоминали формальную передачу Гитлеру того, что он хотел получить в назначенные им сроки. Шмидт, в обязанности которого входило осуществлять перевод переговоров на три языка – немецкий, английский и французский, отмечает, что с самого начала на переговорах возникла атмосфера всеобщей доброй воли. Посол Гендерсон впоследствии вспоминал, что на переговорах не было момента, когда бы атмосфера накалялась. Председательствующего не выбирали. Общение носило неформальный характер, и согласно немецкому отчету, опубликованному после войны, британские и французские премьеры лезли из кожи вон, добиваясь взаимопонимания с Гитлером. Даже после того, когда он в начале переговоров сказал в своей речи в Спортпаласе, он объявил, что вторжение в любом случае начнется 1 октября. Ему ответили, что подобные действия будут расценены как акт агрессии. Отсюда вытекает задача действовать так, чтобы это не было расценено как акт агрессии. Тем не менее, начать действовать необходимо немедленно. Собравшиеся перешли к делу после того, как выступил Муссолини. Он говорил третьим, Даладье последним. Муссолини сказал, что чтобы способствовать практическому решению проблемы, он привез с собой четкие предложения в письменном виде. Я полагаю, что для Чемберлена источник этих предложений оставался неизвестным до самой смерти. Из мемуаров Франсуа Пансе и Гендерсона явствует, что и они ничего не знали о предложениях. История их возникновения стала известна только после смерти обоих диктаторов. То, что Дуччи от своего имени выдвинул в качестве компромиссного решения, на самом деле было в спешном порядке составлено в Берлине Герингом, Нейратом, Вайтзекером за спиной министра иностранных дел фон Риббентропа, которому эти трое не доверяли. Геринг показал проект Гитлеру, и тот решил, что он может сработать. Тогда Шмидт спешно перевел текст проекта на французский, после чего он был передан итальянскому послу Аталика, который на следующий день передал его по телефону в Рим, итальянскому диктатору, незадолго до того, как Дуччи сел в поезд, чтобы отправиться в Мюнхен. Вот что представляли собой итальянские предложения, которые не только предопределили повестку дня переговоров, но и легли в основу Мюнхенского соглашения. Все это было заранее состряпано в Берлине. Это было видно из текста, который очень напоминал отвергнутый Годесбергский ультиматум. Но этого не поняли ни Даладье с Чемберленом, ни их послы, присутствовавшие на переговорах. В немецких записях отмечается, что премьер приветствовал предложения Дуччи, составленные в реалистичном духе. Он заметил также, что приветствует предложения Дуччи, так как видит в них решение проблемы. Посол Гендерсон позднее писал, что, по его мнению, Муссолини тактично выдал за свое сочетание англо-французские предложения и предложения Гитлера. У посла Франсуа Пансе сложилось впечатление, что собравшиеся положили в основу английский меморандум, составленный Горацием Вильсоном. Как легко было обмануть английских и французских государственных деятелей и дипломатов, добивавшихся умиротворения любой ценой. Теперь, когда итальянские предложения были так тепло встречены собравшимися, оставалось уточнить незначительные детали. Чемберлен, как бывший бизнесмен и министр финансов, захотел узнать, кто выплатит Чехословакии компенсацию за общественную собственность, которая перейдет к Германии вместе с Судетской областью. Гитлер, который, согласно воспоминаниям Франсуа Пансе, был бледен и взволнован, так как, в отличие от Муссолини, не мог следить за переговорами на французском и английском, резко ответил, что никакой компенсации не будет. Когда премьер-министр, ссылаясь на положение, согласно которому чехи, покидающие Судетскую область, не могли брать с собой скот, это было одно из годесбергских требований, воскликнул: «Значит ли это, что фермеров вышлют, а их скот оставят?» Гитлер взорвался и закричал на Чемберлена: «Наше время слишком дорого, чтобы тратить его на такие мелочи». Далее премьер-министр эту тему не развивал. Сначала он настаивал на том, чтобы чешский представитель присутствовал на переговорах или, как он выразился, находился в пределах досягаемости. Его страна, заявил он, не может дать полной гарантии, что эвакуация с территории Судетской области будет закончена к 10 октября. Такой срок был указан в предложениях Муссолини. Если не будет заявлений об этом со стороны правительства Чехословакии, Долодини охотно его поддержал. По его словам, французское правительство не потерпит промедления со стороны чешского правительства, но он полагал, что было бы желательно присутствие представителей Чехословакии, с которыми можно было бы при необходимости проконсультироваться. Однако Гитлер был непреклонен. Он заявил, что не потерпит присутствие чехов. Даладье постепенно сдался, но Чемберлен выиграл в конце концов мелкую уступку. Договорились, что чешские представители смогут находиться в соседней комнате, как выразился премьер-министр. И действительно, во время вечернего заседания прибыли два представителя Чехословакии, доктор Войтех Масны, посол Чехословакии в Берлине, и доктор Хуберт Масарик из Министерства иностранных дел. Холодно встретив их, проводили в прилегающую к помещению переговоров комнату. Там они просидели в томительном ожидании с 2 до 7, после чего на них, образно выражаясь, обвалилась крыша. В 7 часов к ним вошел Фрэнк Эштон Гуэткин, член комиссии Ренсимена, а теперь человек из свиты Чемберлена, и обрушил на них дурные вести. Достигнуто общее соглашение, о деталях которого он ничего сказать еще не может, но ясно одно – условия его гораздо жестче, чем франко-британские предложения. Когда Масарик спросил, получит ли возможность выступить представитель Чехословакии, англичанин, как вспоминал впоследствии сам Масарик, заметил, что он, вероятно, не представляет, насколько тяжелое положение великих держав и не понимает, как трудно вести переговоры с Гитлером. В 10 часов вечера двух несчастных чехов проводили к сэру Горацио Вильсону, верному советнику премьер-министра. Вильсон от имени Чемберлена ознакомил их с основными пунктами 4-стороннего соглашения и вручил карту Судетской области, на которой были отмечены территории с населением, подлежащим немедленной эвакуации. Когда чехи попытались протестовать, англичанин резко оборвал их, заметив, что ему больше нечего сказать, и быстро вышел из комнаты. Чехи заявили протест Эштону Гуэткину, который находился с ними, но их протесты оказались тщетными. «Если вы не примете условия, — уговаривал он их, — то вам придется улаживать свои дела с Германией один на один. Может быть, французы изложат вам то же самое в более мягкой форме, но поверьте мне, они разделяют нашу точку зрения, они не заинтересованная сторона». Это было правдой, какой бы горькой она ни оказалась для представителей Чехословакии. Во втором часу ночи 30 сентября, примечание автора, соглашение датировано 29 сентября, хотя подписано оно было рано утром 30 сентября. В соответствии с соглашением, оккупация немцами территории с преобладающим немецким населением должна была производиться немецкой армией в 4 этапа, с 1 по 7 октября. Остальные территории немцы должны были занять к 10 октября, после разграничения, произведенных международной комиссией. Эта комиссия состояла из представителей 4 великих держав и Чехословакии. Англия, Франция и Италия сошлись на том, что к 10 декабря октября необходимо закончить эвакуацию, причем зданием и сооружениями не должен быть причинен ущерб, и что правительство Чехословакии несет ответственность за сохранность вышеозначенных сооружений. Во 2 часу ночи 30 сентября Гитлер, Чемберлен, Муссолини и Даладье именно в таком порядке поставили свои подписи под Мюнхенским соглашением, позволившим немецкой армии вступить на территорию Чехословакии 1 октября, как и обещал Гитлер, и закончить оккупацию Судетской области к 10 октября. Гитлер получил то, в чем ему было отказано в Годесберге. Далее международной комиссии не позднее конца ноября предстояло организовать плебисцит в районах со смешанным этническим составом населения, после чего надлежало определить новые границы. В приложении к соглашению Англия и Франция заявили, что они не отказываются от своего предложения о международных гарантиях новых границ чехословацкого государства на случай неспровоцированной агрессии, когда будет решен вопрос с польским и венгерским меньшинствами, Германия и Италия, в свою очередь, дадут гарантии Чехословакии. Обещание провести плебисцит так и не было выполнено. Ни Германия, ни Италия не дали Чехословакии гарантии даже после того, как был разрешен вопрос о польском и венгерском меньшинствах. Как мы позднее убедимся, не стали выполнять свои гарантии и Англия, и Франция. Оставался один болезненный момент, по крайней мере, для жертв. Сообщить чехам, с чем они должны расстаться и в какие сроки. Гитлера и Муссолини эта процедура не интересовала. Они ушли, перепоручив сделать это союзникам Чехословакии, представителям Франции и Англии. Эта сцена живо описана Масариком в его отчете Министерству иностранных дел Чехословакии. В половине второго утра нас проводили в зал заседаний, где находились господин Чемберлен, месье Даладье, сэр Гораций Вильсон, месье Леже, генеральный секретарь французского министерства иностранных дел, господин Эштон Гуэткин. Атмосфера была гнетущей, вот-вот должны были зачитать приговор. Французы нервничали, заботясь о сохранении собственного престижа. Господин Чемберлен в длинной вступительной речи ссылался на соглашение, а затем вручил его текст доктору Маэтне. Чехи начали задавать вопросы. Господин Чемберлен все время зевал, даже не пытаясь прикрывать рот. Я спросил Даладье или же, ожидают ли они какого-либо ответа от нашего правительства или заявления по поводу соглашения. Даладье, очевидно, от растерянности молчал. Леже объяснил, что главы четырех правительств не располагают временем, и поспешно добавил с нарочитой небрежностью, что ответа не требуется, что план принят и что нашему правительству необходимо в этот же день, самое позднее в 3 часа дня, прислать своего представителя в Берлин на заседание комиссии, и что человек, которого правительство пришлет, должен быть в Берлине и в субботу, чтобы уточнить детали, связанные с эвакуацией с первой зоны. Он заметил, что атмосфера во всем мире все более накаляется. Он говорил с нами довольно резко, и это француз. Господин Чемберлен не скрывал скуки. Нам передали вторую карту с небольшими поправками. После этого с нами было покончено, и мы могли удалиться. Я помню этот роковой вечер. Победный блеск в глазах Гитлера, спускавшегося после встречи по широким ступенькам фюрерхауса, напыщенность Муссолини, позевывание Чемберлена и его состояние блаженной сонливости по возвращении в отель «Регина Палас». Чемберлен еще не закончил дискуссию с Гитлером о всеобщем мире, поэтому на следующий день, 30 сентября, после нескольких часов освежающего сна, довольный результатом своего труда, проделанного накануне, он встретился с Гитлером на его мюнхенской квартире, чтобы обсудить положение дел в Европе в будущем. Кроме того, он намеревался упрочить свое положение в политической жизни Англии, для чего хотел просить Гитлера о небольшой уступке. Согласно воспоминаниям переводчика Шмидта, бывшего единственным свидетелем этой неожиданной встречи, Гитлер был не в настроении. Он рассеянно слушал разглагольствование главы британского правительства, выражавшегося уверенность в том, что Германия проявит великодушие при проведении в жизнь Мюнхенского соглашения и надежду, что чехи не будут столь неразумны, чтобы чинить препятствия. А если они все-таки будут создавать трудности, то Гитлер не подвергнет бомбардировке Прагу, так как это повлечет многочисленные жертвы среди гражданского населения. Таково было начало длинной и путанной речи. Невозможно было бы поверить, что произнес ее британский премьер-министр накануне, заискивавший перед немецким диктатором, если бы речь эта не была записана в официальном меморандуме Германского министерства иностранных дел. Даже сегодня, читая трофейные документы, трудно в это поверить. Сказанное премьер-министром явилось только прелюдией к тому, что последовало дальше. После того, что угрюмому немецкому диктатору показалось нескончаемым потоком предложений о дальнейшем сотрудничестве в деле прекращение гражданской войны в Испании, которую немецкие и итальянские добровольцы выигрывали для Франко, дальнейшем разоружении, экономическом процветании в мире, политическом спокойствии в Европе и даже о решении русского вопроса премьер-министр извлек из кармана листок бумаги, на котором он изложил это, в надежде, что они с Гитлером подпишут документ и немедленно его опубликуют. Мы, фюрер Германии и канцлер, и английский премьер-министр провели сегодня еще одну встречу и пришли к согласию о том, что вопрос англо-германских отношений имеет первостепенное значение для обеих сторон и для Европы. Мы рассматриваем подписанное вчера вечером соглашение и англо-германское морское соглашение как символизирующее желание наших двух народов никогда больше не воевать друг с другом. Мы приняли твердое решение, что метод консультаций стал методом, принятым для рассмотрения всех других вопросов, которые могут касаться наших двух стран. И мы полны решимости продолжать наши усилия по устранению возможных источников разногласий и таким образом содействовать обеспечению мира в Европе. Гитлер прочитал заявление и быстро его подписал, к большому удовлетворению Чемберлена, как отмечает Шмидт в официальном отчете о встрече. У переводчика создалось впечатление, что фюрер подписал его с некоторой неохотой, скорее для того, чтобы доставить удовольствие Чемберлену, который, как вспоминает далее переводчик, очень тепло поблагодарил фюрера и подчеркнул, что ожидает от опубликования этого документа большого психологического эффекта. Введенный в заблуждение премьер-министр не знал того, что стало позднее известно из трофейных немецких и итальянских документов, а именно, что на встрече в Мюнхене Гитлер и Муссолини договорились при необходимости сражаться плечом к плечу против Великобритании. Не разгадал он, в чем мы вскоре убедимся, и многого другого, что уже зрело в мрачном мозгу фюрера. Чемберлен вернулся в Лондон, а Даладье в Париж с триумфом, размахивая заявлением, которое он подписал совместно с Гитлером. Ликующий премьер-министр приветствовал толпу, запрудившую Даунинг-стрит. Выслушав возгласы «Да здравствует старый добрый Невилл» и песню «Потому что он отличный парень», Чемберлен, улыбаясь, произнес несколько слов из окна второго этажа дома номер 10. «Друзья мои, во второй раз в нашей истории сюда, на Даунинг-стрит, из Германии прибывает почетный мир». Примечание автора. Чемберлен имел в виду возвращение Дизраэли с Берлинского конгресса в 1878 году. «Таймс» заявила, что ни один завоеватель, возвратившийся с победой с поля битвы, не был увенчан такими лаврами. Спонтанно возникло движение за основание Национального фонда благодарения в честь Чемберлена. Но он великодушно отклонил это предложение. Только Дав Купер, первый лорд адмиралтейства, покинул кабинет и подал в отставку. Да еще Уинстон Черчилль во время дебатов в палате общин произнес исторические слова, тогда это был глаз вопиющего в пустыне. «Мы потерпели полное и сокрушительное поражение. В этом месте, как вспоминал он позднее, ему пришлось прерваться, чтобы переждать бурю протестов против такого заявления. Я верю, что мы будем жить в мире». В Праге настроение было, естественно, совсем иным. В 6:20 утра 30 сентября германский поверенный в делах поднял с постели чешского министра иностранных дел доктора Крофту, вручил ему текст Мюнхенского соглашения и сообщил, что правительству Чехословакии надлежит к 5 вечера того же дня прислать в Берлин двух представителей на первое заседание Международной комиссии по надзору за исполнением соглашения. У президента Бенеша, который все утро совещался во дворце Градчаны с политическим и военным руководством, не оставалось другого выхода, кроме как подчиниться. Англия и Франция предали его страну. Более того, они встали бы на сторону Гитлера, если бы ему вздумалось применить военную силу в случае непринятия Чехословакии условий Мюнхенского соглашения. В 10 часов Чехословакия капитулировала. В официальном заявлении говорилось, что при этом был выражен протест. В своем обращении к народу Чехословакии новый премьер генерал Сыровый с горечью говорил: «Все нас покинули, мы боремся в одиночку». До последней минуты Англия и Франция оказывали давление на страну, которую бросили на произвол судьбы и предали. В течение всего дня английские, французские и итальянские послы наезжали к доктору Крофти, чтобы убедиться, что чехи в последний момент не взбунтуются против капитуляции. Поверенный в делах Германии доктор Хенке так описывал это в своем послании в Берлин. Соболезнования французского посла были встречены резким ответом министра иностранных дел. Нас просто поставили в безвыходное положение. Теперь все подошло к концу. Сегодня наш черед, завтра настанет черед для других. Английский посол старался уверить Крофту, что Чемберлен сделал все возможное, но получил такой же ответ, что и французский. Министр иностранных дел был совершенно подавлен и мечтал только об одном, чтобы все три посла скорее удалились. По настоянию из Берлина президент Бенеш подал в отставку 5 октября. После того, как стало ясно, что жизнь его находится в опасности, он вылетел в Англию. Его пост временно занял генерал Сыровый. 30 ноября президентом того, что осталось от Чехословакии, с этого момента название государства писалось именно через дефис. Национальное собрание избрало 66-летнего доктора Эмиля Гаху, главного судью Верховного суда. Те территории Чехословакии, которые Чемберлен и Деладье не смогли передать Германии в Мюнхене, отдала ей так называемая международная комиссия. В этот спешно сформированный орган вошли итальянские, французские и английские послы, чешский посол в Берлине и барон фон Вайтзекер из Германского министерства иностранных дел. Любой спорный вопрос о передаче дополнительных чехословацких территорий Германии разрешался в пользу последней. Нередко в таких случаях Гитлер и ОКВ угрожали применением военной силы. В конце концов, 13 октября комиссия проголосовала за отмену плебисцита на территориях, где он должен был проводиться в соответствии с Мюнхенским соглашением. Нужда в нем отпала. Польша и Венгрия, угрожая применением военной силы против беззащитной Чехословакии, словно стервятники, поспешили урвать свой кусок. Польша, по настоянию министра иностранных дел Юзефа Бека, это имя будет часто встречаться на страницах книги, когда речь пойдет о событиях 1939 года, досталась территория в районе Тешина площадью 650 квадратных миль с населением 228 тысяч человек, из которых 133 тысячи были чехами. Венгрия отхватила кусок пожирнее – 7500 квадратных миль с населением 500 тысяч венгров и 272 тысячи словаков. Эта территория была выделена ей 2 ноября во время встречи Риббентропа и Чиана. Более того, раздробленной и беззащитной стране по наущению Берлина надлежало создать пронемецкое правительство явно фашистского толка. Стало очевидно, что впредь существование Чехословакии будет всецело зависеть от вождя Третьего Рейха.